солнце. В предместье, где висит на окнах ставний ряд, прикрыв таинственно заманчивый разврат, лишь солнце высыплет безжалостные стрелы на крыши города, поля, на колос зрелый, бреду, свободу дав причудливым мечтам, и рифмы стройные срываю здесь и там. То, как скользящую ногой на мостовую, наткнувшись на слова, сложу строфу иную. О, свет питательный, ты гонишь прочь хлороз, ты рифмы пышные растишь, как купы роз, ты испарить спешишь тоску в просторы свода, наполнить головы и ульи соком меда. Ты молодишь коллег разбитых без конца, сердца их радуя, как девушек сердца. Все нивы пышные тобой, о, солнце, зреют, твои лучи в сердцах бессмертных всходы греют. Ты, солнце, как поэт, не сходишь в города, чтоб вещи низкие очистить навсегда. Бесшумно ты себе везде найдешь дорогу к больнице сумрачной и к царскому чертогу.